Действие четвертое. Высокий горный хребет. Гористая вершина. Туча подплывает к ней и спускается на верхнюю площадку горы. Из тучи выходит Фауст. У ног моих зияет бездна горная. Схожу я на вершину с думой светлою, и тучу покидаю, что несла меня в дни ясные над морем и над сушею. Не расплываясь, тихо отделяется, меня оставив облако, и медленно клубясь, оно к востоку вдаль уносится, и взор за ним стремится с восхищением. Плывет оно, волнуясь, изменяя вид, и в дивное видение превращается. Да, это так. Я различаю явственно на пышном изголовье гор сияющих гигантский образ женщины божественной. Юнона ль это? Леда ли? Елена ли? Своим величием взор она пленяет мой. Увы, она вдали уж расплывается, покоится бесформенной громадою, подобно льдистых гор верхам сияющим, и отражает смысл великих прошлых дней. А вкруг меня тумана струйка светлая, прохладою лаская, обвивается. Взвелась она наверх, остановилась там прозрачной тучкой. Это ль чудный образ тот, великое святое благо юности? Души моей сокровища проснулись. Любовь Авроры вновь восстала в памяти, и первый милый взгляд, не сразу понятый, всего потом дороже в мире ставший мне. Как красота душевная стремится вверх, в эфир небес, чудесное видение, неся с собой часть лучшую души моей. На гору ступает семимильный сапог. За ним следует другой. Мефистофель сходит с сапог, и они отправляются далее. Вот так поход. Рекомендую. Что за фантазия пришла тебе забраться в глушь такую, где на скале торчит скала? Или непременно место выбрать надо, когда-то прежде бывшее дном ада? Любитель глупых сказок ты. Опять ты начинаешь ими угощать. Когда Творец нам отомстить желая, я б мог сказать за что, низвергнул нас с высот небес в ту бездну, где, пылая, сверкал огонь и век бы не угас. Ужасный жар нас мучил повсеместно. При том же там уж слишком было тесно. Тогда все черти, напрягая грудь, чтобы с темницы выйти, стали дуть. Наполнилась вся бездна серным газом, и стены ада лопнули, и разом потрескалась земная вся кора. Здесь очутилась пропасть, там гора. Переворотов было тут немало. Вершина дном одно вершиной стала. И люди так же точно все потом в теориях поставили вверх дном. Так выбрались мы из темницы мрачной наверх, на воздух светлый и прозрачный. Все это было тайной для людей, и стало им открыто лишь поздней. Гора молчит в покое горделивом. Каким она на свет явилась дивом, как знать, природа силою святой произвела вращением шар земной. Утесы, камни, горы и теснины произвела ущелья и вершины, и ряд холмов, который перешел через мягкие изгибы в тихий дол, и что просли, цвели природы чада, переворотов глупых ей не надо. Ну да, еще бы, это ясно вам. Но я, который был при этом, сам скажу другое. В глубине пылая сверкал огонь, и страшный грохот был. Молоха грохот, скалы разбивая, утесы на утесы громоздил. Поныне тьма каменьев стопудовых валяется. Кем брошены они? Молчит философ, что ни сочини, нет объяснений этому толковых. Скала лежит, и пусть себе лежит, а объяснять тут праздный труд и стыд. Одни простые люди смотрят зрело на это все, их с толку не собьешь. Народу здравый смысл докажет все ж, что чудеса все эти беса дело. И вот идет он, верит тверд и прост, смотреть на чертов камень, чертов мост. Что ж, продолжай. Приятно, без сомнения, знать на природу чертовы воззрения. Что нам природа? Лестно только нам, что действовать пришлось в ней и чертям. Великих мыслей в нас всегда обилие, безумство, неурядица, насилие. Вот наш девиз. Но бросим этот спор. Скажи ты мне, на чем теперь твой взор остановился? Ты себе в забаву земные царства все и всю их славу мог видеть. Все достигнуты мечты. Или новое затеял что-то ты? Конечно, есть великая затея. Ну, угадай. Сейчас скажу тебе я. Столицу ты построишь. В ней дома тесниться будут. Узких улиц тьма, лепиться будет криво, грязно, густо. В середине рынок, репа, лук, капуста, мясные лавки. В них лишь загляни, жужжат там мухи жадными стадами над тухлым мясом. Словом, перед нами немало вони, много толкотни. В другой же части города бесспорно дворцов настроишь, площади просторно раздвинешь. Вне же городской черты предместье шире вдаль раскинешь ты. И наблюдать ты станешь, как теснятся повсюду люди, как кареты мчатся, как озабоченный народ спеша по улицам снует. А сам проедешь, вмиг заметит тебя толпа, с почетом встретит, ты будешь центром их. Ну вот, нашел хорошую отраду. Учи народ, питай и грей, а после, смотришь, бунтарей ты воспитал себе в награду. Но если так, то лично для себя построил бы роскошный замок я. В красивом месте лес, холмы и нивы. В парк превратил бы пышный и красивый. Деревья там зеленую стеной, прямые бы аллеи окаймляли и для прогулок тень бы доставляли. Луга, как бархат, взор ласкали б мой. Струились бы меж скал везде каскады, хрустальные ручьи и водопады. Фонтан высокий бил бы мощно там, и мелких струй ряды по сторонам журчали бы. Затем для оживления я б домиков настроил, поселил там жен прекрасных, с ними бы делил волшебные часы уединения. Сказал я жен, затем, что без сомнения всего любезней смертным на земле жена, но не в единственном числе. Противно, хоть и модно. Ты заврался, Сардонапал. Я право потерялся в догадках, хоть и был в них очень смел. Смотри, как близко к небу ты забрался. Не на луну ль? Лететь ты захотел? Довольно места для великих дел и на земле. Зачем бежать отсюда? Вперед же, смело! Совершу я чудо! Вновь дух во мне отвагой закипел. А вот что! Славы ты желаешь ныне. Недаром был ты близок к героине. Власть, собственность нужна мне с этих пор. Мне дело все, а слава — вздор. Ну что ж, тебя поэты не оставят. В потомстве даже гимнами прославят, чтоб дурью дурь в других воспламенять. Не в силах вижу я понять ты человеческих стремлений. Тебе ли жалкий злобный гений людей потребности обнять? Пусть так. Скажи мне все-таки на милость, что там за мысль в тебе закопошилась? У моря я стоял, вода росла, прилив готовя грозно пред очами, остановилась и, встряхнув волнами, на плоский берег приступом пошла. Тогда меня досада обуяла. Свободный дух, ценящий все права, противник страстный грубого начала, не терпит дикой силы торжества. Я это счел за случай. Убедиться, желая, стал смотреть. Вода ушла, покинув то, что гордо так взяла. В урочный час явление повторится. Что ж, ничего тут нового мне нет. Я видел это много тысяч лет. Бесплодная, бесплодье порождая, встает пучина бурная, седая, растет. И вот опять наводнена пустынной мели скучная страна. Валы ревут, кипят, и снова смели они уйдут без пользы и без цели. В отчаянии страх меня привел слепой стихии дикий произвол, но сам себя дух превзойти стремится. Здесь побороть, здесь торжества добиться. И можно это. Дикая волна малейший холмик огибать должна, ей не под силу даже возвышение малейшее. Невольно в углубление вливается покорная вода. И план за планом встал в уме тогда. Я с наслаждением чувствую отвагу. От берега бушующую влагу я оттесню, предел ей проведу, и сам в ее владенье я войду. За шагом шаг все выяснил себе я в задаче этой. Вот моя затея. Нетрудно это. Слышишь, марш? Опять война. Уму плохая в ней отрада. Мир иль война, вся штука в том, что надо уметь отсюду пользу извлекать при случае. Здесь случай есть, так смело лови его, чтоб сразу двинуть дело. Нельзя ли меня избавить от речей загадочных? В чем дело? Поскорей. В пути моем сюда я видел много. Наш император вновь в беде. Тревога его гнетет. Ты помнишь ведь его, когда с тобой его мы веселили и вслед богатством ложным наделили, он возмечтал, что в мире ничего ему нет недоступного. Он сана высокого достиг чрезмерно рано и к заключению ложному пришел, что никаких, не опасаясь зол, он может жить, как хочется, беспечно и управлять, и наслаждаться вечно. Большое заблуждение. Находить во власти счастье должен повелитель. Пусть высшей воли будет он хранитель, но пусть никто не сможет проследить его высоких мыслей. Повеление он только близким тайно отдает. Через них оно совершается. И вот невольно мир приходит в изумление. Тогда всех выше чтит его народ. так он себе всю славу оставляет, а наслаждение только опошляет. Наш не таков. Он тешился лишь сам. И вот распалось царство по частям. Большой и малый спорят меж собою. На брата брат родной идет войною. На город город восстает везде. Рабочие с дворянством во вражде, епископы с властями и приходом. Куда ни глянь, вражда между народом. В церквах разбой, грабеж везде всегда. И страннику попасть туда — беда. Всяк борется и отражает смело соперника. Так вечно шло их дело. Шло, падало, хромало, встав опять. И вот свалилось так, что уж не встать. Сперва их это мало тяготило. Привольно жить им и свободно было. Кто слаб был, тот слабейших грабил все ж. Но лучшим это стало не втерпешь. Умнейшие восстали, рассуждая, спокойствие должна давать святая монарха власть. Наш император знать его не хочет или не может дать. Так изберем, не мешкая напрасно, другого императора. Создаст он царство вновь, чтоб жить нам безопасно, и всем нам мир и справедливость даст. Попами пахнет тут. Попы и были зачинщики. Они народ подбили к восстанию, чтоб выдумкой такой сберечь брюшка набитого покой. И стал мятеж расти с благословения святых отцов. Народ восстал гурьбой, и бедный наш любитель наслаждения идет, быть может, на последний бой. Мне жаль его, он добр и прям был. Что же, пойдем к нему. Пока живешь, негоже терять надежду, хоть грозит беда. Освободим его мы из теснины. Кто раз спасен, быть может, навсегда спасется. Как предречь игру судьбины? Раз победив, вассалов вновь тогда найдет он и не будет знать кручины. Фауст и Мефистофель всходят на середину горы и смотрят на войско, расположенное в долине. Позиция теперь досталась им хорошая. Пойдем и победим. Какую же ты помощь им предложишь? Ты лишь обман волшебный дать им можешь. Полезна ведь и хитрость на войне. Ты лишь держись своей великой цели. Ведь только б мы помочь ему сумели и утвердили трон его в стране, тогда пред ним лишь преклони колено, и даст тебе он берег в виде Лена. Немало ты свершил чудес. Что ж, выиграй сражение, бес. Нет, выиграешь ты. Я под началом. Ты сам здесь будешь главным генералом. Куда как мне, к лицу высокий сан, в таких делах, где я совсем профан. Ты предоставь лишь штабу все заботы. И как фельдмаршал можешь ничего ты не делать. Я давно уже расчел, что будет здесь война, что дело гадко, и у меня готова уж разгадка, как выбраться из этих бед и зол. Я в недрах гор союзников нашел, народ могучий, древний там таится, и благо тем, с кем он соединится». Кто это там в оружии идет? Не горный ли восстал за нас народ? Не весь, как Петер Сквенц. Я взял оттуда эссенцию из каждого лишь блюда. входят трое сильных. Взгляни на них. Различных лет мои волшебные ребята. Различно каждый разодет. Их сила помощью богата. Известно, любят в наши дни все дети панцири и латы. Так вам понравятся мои аллегорические хваты? Догоняй, молодой, легко вооруженный и пестро одетый. Кого не встречу я, тому в физиономию заеду, а труса догоню по следу и за вихор его возьму. Забирай, средних лет, хорошо вооруженный и богато одетый. Все это вздорно и ничтожно. Врага поймавши, забери сперва все то, что взять возможно. Опрочем, после говори. Держи крепче. Пожилой, тяжело вооруженный, в простом платье. Барыши в этом невеликий. Все эти блага силой дикой умчит житейская река. Взять хорошо, сберечь важнее, чтоб сохранилось все вернее, поставьте стражем старика. Все спускаются в долину.